поэтому он с нетерпением ждал их. И действительно, едва они вошли, как послышались голоса людей, которые совершали обход и проверяли, все ли слуги на своих местах. Опоздай, старуха Лю, хоть на минуту, ворота были бы заперты. Бао Ю незаметно прошел к себе и, увидев Сижень, сказал ей, что ходил к тетушке Сюэ. Та ничего не заподозрила и поверила. Вскоре Бао Юю постелили, и Сижень спросила его, «Как ты будешь спать?» «Мне все равно», — ответил Бао Юй. Надо сказать, что за последние 2 года Сижень, зная, что госпожа Ван ценит и уважает ее, и стараясь снискать еще большее расположение госпожи Ван, стала держаться с достоинством и старалась не оставаться с Бао Юем наедине. Особых дел у нее не было, но она тщательно следила за рукоделием, за расходами на Бао Юя, на одежду и обувь служанкам, и таким образом была целыми днями занята. Недавно у нее началось кровохарканье, и она избегала спать в одной комнате с Бао Юем. Бао Юй часто пугался по ночам, и Цин Вэнь поручили уход за ним. Так как девушка спала очень чутко и сразу просыпалась, когда он требовал чай или что-либо еще, или нужно было помочь ему встать или сесть. Но сейчас, когда Цин Вэнь была изгнана, Сижень пришлось снова перенести свою постель в комнату Бао Юя. В этот вечер Бао Юй вел себя как помешанный, и Сижень торопила его поскорее лечь спать, после чего она легла сама. Она слышала, как Бао Юй все время ворочался, вздыхал. Так продолжалось до 3-й стражи. Когда он затих, Сижень успокоилась и уснула. Но не прошло и времени достаточного для того, чтобы выпить полчашки чаю, как Бао Юй стал звать Цин Вэнь. «Чего тебе?» — отозвалась Сижень. Бао Юй попросил чаю, Сижень налила. «Я так привык к ней, что совершенно не подумал, что сегодня здесь ты», — вздохнул Бао Юй. «Вначале, когда Цин Вэнь пришла сюда», — улыбнулась Сижень, «ты все время сквозь сон звал меня, и прошло много времени, пока изменилась твоя привычка». Они поговорили еще немного и снова легли. Бао Юй еще долго ворочался и уснул только во время 5-й стражи. Ему приснилось, будто в комнату вошла Цин Вэнь, такая же, как в былые дни, и сказала: «Больше мы с тобой никогда не увидимся. Будь счастлив». С этими словами она исчезла. Бао Юй стал громко звать ее и своим криком разбудил Сижень. Сижень подумала, что он зовет Цин Вэнь по привычке, но когда открыла глаза, увидела, что Бао Юй безудержно рыдает, причитая: «Цин Вэнь умерла». «Что ты говоришь?» — попыталась улыбнуться Сижень. «А если люди услышат?» Теперь Бао Юй совсем не мог уснуть. Он насилу дождался рассвета, чтобы послать служанок Цин Вэнь. Но как только наступило утро, в сад прибежала девочка-служанка госпожи Ван. «Пусть второй господин Бао Юй сейчас же встает и одевается. Сегодня его батюшку кто-то из друзей пригласил к себе полюбоваться хризантемами. А поскольку батюшке понравились сочиненные недавно Бао Юем и Дзя Хуанем стихи, он хочет взять мальчиков с собой». Это собственные слова госпожи. «Скажите господину, что батюшка ждет его. Брат Дзя Хуань уже там. Пусть господин Бао Юй не медлит. Я сейчас иду за господином Дзя Ланем». Служанки бросились во двор наслаждения розами и начали стучаться в ворота. Услышав стук, Сижень догадалась,